Спасибо, но это уже не совет, а целая характеристика. А у вас ее никто не запрашивал. Ну, положим, без особой обиды стерпел его хамоватый тон Семен Ильич. Однако вы пропустили мимо ушей другое. Не характеристика, не совет, а предложение. Я делаю вам предложение, Рыжов. Какое? Алексей отвалился к стенке, ногу закинул на ногу, а руки засунул в карманы. Его все более потешал этот неожиданный разговор, затеянный случайным попутчиком на последних верстах пути. Но он решил делать вид, что слушает всерьез. Какое предложение? А вот, мне нужны люди в редакцию, понимаете? Мы выходим 5 раз в неделю, 4 полосы формата «Правды», я имею в виду газету, а работать некому. Во всех отделах недобор, да и писать-то, признаться, не каждый мастак. Раз-два и обчелся. Очень трудно делать номера. Заполняем их тассовским материалом, но за это, можете догадаться, нас крепко шерстят против шерсти. О, посочувствовал Алексей. Трудности эти, конечно, временные. Многих журналистов еще держит армия. Но ведь идет демобилизация. Армейские редакции расформировывают. Людей будут направлять в местную печать. Москва обещала. Может быть, уже едут, Улитин оживился. Может быть, на этом же пароходе, где мы с вами, кто-то едет в город, в редакцию, но мы не знаем друг друга. Он еще не знает, что я его начальник, а я и не подозреваю, что это мой подчиненный. А? Рассмеялся довольный. Алексей вежливо прихихикнул и сказал. Все это очень интересно, но извините, при чем здесь я? Вы обмолвились о каком-то предложении. «Совершенно верно. Притом я ничуть не обмолвился. Я предлагаю вам отработать практику у меня, в редакции. Весь срок, сколько там положено? Месяц, полтора? Ну вот, полтора месяца. Значит, на полтора месяца я зачисляю вас на зарплату, ставка 830. Это немного, но вы будете получать гонорар. А гонорар у нас очень и очень приличный. Даже не расходуем полностью. Остается на каждом номере опять-таки из-за нехватки материалов». Семен Ильич вздохнул горестно, вспомнив об этих неизрасходованных, уплывающих безвозвратно живых деньгах. Кроме того, командировки, все расходы берет на себя редакция, проезд, суточные, квартирные и так далее. «И вы пошлете меня на Печору?» «На Печору?» — переспросил Улитин, словно он впервые услышал о том, что Алексею нужно именно на Печору. «Ах, да. Ну что ж, поезжайте на Печору, я пошлю вас куда угодно». Расстояния нас не пугают. Были бы охотники. Чем дальше, чем глуше, тем лучше для газеты. И вы будете печатать сказы? Доверчиво и преданно заглянул Алексей в ягодные глаза Семена Ильича. Из номера в номер? Сказы? Можно и сказы. Если вы найдете что-нибудь подходящее на тему, на злобу дня, ну почему одни лишь сказы? Ведь вы так много увидите нового, что вам, я уверен, захочется писать и свое, заметку, очерк, я уверен. Да, он был слишком уверен, чересчур. В себе, в своей редакторской власти, в солидности и влиятельности своей зачуханной газеты, выходящей 5 раз в неделю на 4 пустых полосах, в редакционном сейфе, где громыхают денежки, как в базарном глиняном поросенке со щелкой на хребте. Во всяком случае, он был совершенно уверен, что любой и каждый нормальный человек сразу же клюнет на приманку, тотчас польстится на обещанный харч, на золотые горы, на громкую славу барзописца, чье имя известно повсюду, чем дальше, чем глуше, тем лучше. И за эту славу, за этот харч, любой нормальный человек пожертвует всем на свете, даже свободой, хотя бы и свободой бедного студента. Не... Пора ли было поставить точку? То есть, как раз подошло время осадить и поставить на место этого взорвавшегося наглеца, одышливого карася, знатного чаевода. Самая пора. Но зачем? Зачем грубить? Ведь можно это сделать мягко и вместе с тем так высокомерно. С тем холодным дендизмом, который отличает коренного питерца, а он-то. Он ведь тоже намекал, что питерский, хотя, мол, и давно. «Знаете, — сказал Алексей, — мне было очень приятно с вами познакомиться». «Приятно слышать», — без тени иронии или обиды ответил Семен Ильич. «Мне было очень приятно ехать с вами в одной каюте», — настаивал Алексей. «Поверьте, это было очень приятно».